Глава 5. Где много любви, там много ошибок. Флора. За 2 квартала от моего дома стоит католическая церковь, в которую хожу по средам. Там думаю о совершенных ошибках. Они всегда со мной. Не верю, когда говорят: «Я себя простил». Такое невозможно. Я признаю свое право на ошибки, но последствия совершенных поступков, произнесенных слов, не сделанного и не сказанного, живут во мне бесконечным сожалением. Не прошу Бога о прощении. Стою перед Ним и вижу свет, помогающий справиться с болью. Сегодня на доске объявлений, в притворе, я увидела слова, которые хочу передать тебе. Где много любви, там много ошибок. Где нет любви, там все ошибка. Девочка моя, я встретилась с этой мыслью, и мне стало легче. Мудрость и опыт вырастают из сомнений. Вряд ли у кого-то иначе. По дороге из церкви захожу на рынок. В городе веет осенью, ветер с моря стал прохладнее, на прилавках больше яблок, утром часто туманно, ночами — грозы. Покупаю дыню, буду варить из нее джем. Твоя мама любила мой дынный джем с имбирем, особенно зимним утром, на булочке. Своим солнечным светом и душистым вкусом он возвращал в лето. Я учила Сару его варить. Она помнит рецепт? Спроси у нее. Главное в выборе дынь — аромат. Он должен быть манящим. Это значит, что фрукт спелый. Такая дыня быстро пустит сок, когда засыплешь сахар. Варить дынный джем надо в 3 приема. Лимонную цедру и тертый имбирь добавляй после 2-го закипания. Из 6 килограммов очищенной и нарезанной дыни сварю 12 баночек джема. 5 отправлю на продажу, 6 раздам соседям и 1 самую большую приберегу для тебя, моя девочка. Жду дня, когда ты приедешь, и я напеку тебе лепешек. Будем есть их с дынным джемом. Сижу перед столом, тарелка с черным виноградом, книга хикмета, бумага, ручка. Варить кофе не стала, скоро спать. К вечеру море потемнело, появились волны. Резкий, порывистый, приближается циклон. В любом случае утром выйду к берегу, а пока разок вскипятила кусочки дынь и наслаждаюсь тишиной дома. Флор, мне хорошо здесь, и тебе понравится. Я счастлива, что не побоялась оставить город, где родилась, выросла, что уехала в незнакомую страну, хотя не совсем и чужую. Тут море, давнишний друг. Человек имеет право выбирать место жизни так же, как одежду, парфюм, профессию. Нельзя быть там, где плохо. Если неуютно, больно, надо сорваться с насиженного места, выбежать на берег и нырнуть в океан. Единственное условие — любовь. Все остальное — отговорки. Еще напишу: люблю. Они.